Глава шестая. Шейкла прикрутила свои флюиды, и поэтому церемонимейстер лишь скользнул по их паре равнодушным оценивающим взглядом, автоматически отнес их к разряду мелких сошек и не стал спрашивать, как их представлять. На данном этапе это магистра вполне устраивало. Главный зал особняка Волконских был размером с половину футбольного поля. Его заливал яркий свет от нескольких огромных люстр и большого количества настенных светильников. Вдоль одной из стен расположился длинный ряд столов с холодными закусками. На небольшом возвышении сидел живой оркестр. Человек 15 музыкантов, официанты сновали между группами хорошо одетых людей и разносили хрустальные бокалы с шампанским. «Музыканты так себе», — заметила Шикла. «Плевать на музыкантов, они меня вообще не волнуют. По крайней мере, до тех пор, пока не начнут играть Рейнов из Кастомера. Но я бы хотела потанцевать. Как думаешь, они могут исполнить демоническое танго?» «Надеюсь, нет». Танцевать демоническое танго, находясь в человеческой форме, невозможно. Для некоторых движений требуются крылья и хвост. Рога и копыта опционально, в зависимости от мастерства танцоров. Магистр ухватил с подноса проходящего мимо официанта два бокала с шампанским. Один отдал Шикле, пригубил. «Предлагаю разделиться. Я куда лучше умею добывать информацию, когда я одна. Не собираюсь путаться у тебя под ногами», — сказал магистр, и мгновением позже суккуб растворился в великосветской толпе. В непонятных ситуациях магистр привык полагаться на свои инстинкты, и сейчас они привели его прямиком к столам с закусками. Взял ломтик свежей французской булки, зачерпнул полную ложку черной икры, равномерно распределяя ее по поверхности, откусил и стал задумчиво жевать, пытаясь понять, одновременно ли икринки лопаются у него на языке или нет. От этого глубокомысленного занятия его отвлек пожилой аристократ в безукоризненном фраке. «Князь Волконский», — отрекомендовался он, внимательно разглядывая магистра через лорнет. Годы согнули его спину, и князю приходилось сделать это снизу вверх. Магистр не ожидал, что вот так сразу нарвется на владельца дома. Но, с другой стороны, не сам же он эти приглашения подписывает. «Граф Нулин», — представился магистр. Приглашения, если их можно было так назвать, все равно остались у Шиклы, и он мог представиться кем угодно. «Великолепный прием, ваше сиятельство!» «Да это все молодежь устроила!» Судя по предполагаемому возрасту князя, по прикидкам магистра, то и молодежи могло быть от 60 до 80 лет. «Нулины, запамятовал, в чем заключается дар вашего рода?» «Мы умножаем на ноль». Старый князь расхохотался, будто он ничего смешнее в жизни не слышал, хотя шутка максимум тянула на дежурную. Отсмеявшись, он снова посмотрел на магистра через лорнет. «А вы, молодой человек, как я вижу, большой острослов, как вас по батюшке?» «Иван Андреевич», — ляпнул магистр первое, что в голову пришло. Главное теперь не забыть, что и кому он ляпнул. Тут ведь не система, в логах не подсмотришь. «Виктор Алексеевич», — представился князь Волконский. «Давайте продолжим уже по-свойски, без титулов и чинов». «Конечно». «Здесь очень редко встречаются новые лица. Почему же я вас раньше не видел?» «Я буквально на днях вернулся из Европы», — князь, понимающе кивнул. «Как вам показался Париж?» «Я был там проездом, толком ничего не видел». «Восстановительные работы все еще идут?» «Конечно». «Третий раз при моей жизни империи приходится занимать этот город», — вздохнул князь. «Что за необучаемая нация? Никак они не поймут, что в сторону Москвы даже смотреть косо не стоит, а с англичанами водиться и подавно. От Версаля, наверное, уже и вовсе ничего не осталось после стольких штурмов-то». «Жалкое зрелище». «Пойдемте же, я вас представлю всему нашему обществу», — предложил Волконский. «Право, не стоит. Мы с сестрой завтра отбываем в наше имение, и в следующий раз в столице будем очень нескоро. Необходимо уладить кое-какие дела, которые накопились в мое отсутствие». «Разумеется, дела рода прежде всего», — согласился Волконский. «Как вам глянулась Москва?» «Необычайно похорошела за последние годы». «Новый градоначальник, с новым подходом. Какие-то его прожекты порой кажутся мне спорными, но в целом облик города меняется к лучшему. А где ваша сестра?» «Где-то среди гостей». «Приходится постоянно за ней присматривать?» «Она довольно ветрена». «Женщины!» — вздохнул князь. Моя дражайшая супруга уже лет 5, как оставила меня, и все вокруг говорят, что мой долг перед родом – жениться еще раз. А у меня душа к новому браку не лежит». «Совсем нет подходящих кандидаток?» – спросил магистр, в голове которого мелькнула шальная догадка. «Женитьбе на девице из дружественных родов нет политического смысла. Что же до остальных, боюсь, что я уже слишком стар для того, чтобы устраивать из своей спальни очередное поле боя». «Видимо, нет», — подумал магистр. «Если бы Катерину привезли в столицу для старшего Волконского, что ж, это было бы слишком легко». Внезапно, без всякого предупреждения, словно из ниоткуда, рядом с магистром возникла Шикла. «Позвольте представить, моя сестра, Серафима Андреевна, графиня Нулина», — торопливо представил ее магистр. «Его сиятельство князь Волконский, хозяин этого приема». «Очарован, мадемуазель!» Шикла протянула ему руку, и он прикоснулся губами к перчатке. «Можете называть меня просто Виктором». «Алексеевичем», — подсказал магистр. «Просто Виктором», — сказал князь с небольшим нажимом. Магистр вздохнул. Шикла переключилась в режим охоты, и он успел позабыть, какой эффект она производит на неподготовленного человека. А князь Волконский явно был не готов. «Где же ваш брат все это время прятал от нас такое сокровище?» — спросил князь, тайком убирая лорнет в карман брюк и подкручивая усы. «В Европе», — напомнил магистр, но старый князь не обращал на него никакого внимания. «Как вам мой особняк?» «Он прелестен», — сказала Шикла. «Хотите, я проведу для вас небольшую экскурсию?» «Только если совсем короткую. Я хотела бы успеть вернуться до того, как начнутся танцы». «Если вы пообещаете мне первый котелен». «Он ваш, разумеется. Вы не оставите нас с братом на минутку?» «Конечно же, не смею вам мешать. Семья превыше всего». Старый князь сделал несколько шагов назад. Шикла огляделась по сторонам. «А когда уже начнутся развращенные удовольствия, о которых говорил мне наш монах?» «Не хотел бы тебя разочаровывать, но, возможно, котелен будет самым развращенным из них». «А что это вообще такое?» — спросила Шикла. «Танец». «О-о-о!» — разочарованно выдохнула она. «А я-то думала, старый хрыч намекает на секс». «Он вдовец», — зачем-то сообщил Шикле магистр. «И ему явно за 100 лет. Постарайся не прикончить его хотя бы до конца приема, ладно?» «Не могу тебе ничего обещать». Шикла по-сестрински чмокнула его в щечку, подхватила старого князя под руку, и они удалились куда-то в сторону парадной лестницы. Магистр в задумчивости зажевал еще один бутерброд с икрой. Его внимание привлек стол с напитками. На нем сверкали хрусталем больше 100 наполненных игристым бокалов, которым за весь вечер так никто и не притронулся. Гости частенько бросали взгляды в его сторону, но исключительно издалека. И если надо было пройти мимо, то делали это по демонстративно широкой дуге. «Шампанское завода «Кристалл» – лучшее в империи», – сказала великосветская дама, останавливаясь рядом с магистром. «Почему же оно не пользуется спросом?» «Вы совсем недавно в столице, да?» «Прибыл утренним поездом из Европы». «И как там Париж?» «Идут восстановительные работы». «Какой прекрасный город разрушили!» – вздохнула дама. На вид ей было лет 40, а если смыть косметику, то и больше. «Наша внешняя политика всегда имела легкий привкус варварства». «Государю виднее». «Так вы из державников, сударь? Что же вы тогда делали в Европе?» «Путешествовал». «Графиня Орлова». «Весьма польщен». Она протянула ему руку, и магистр в легком поклоне прикоснулся к ней губами. «Граф Нулин». «Знакомая фамилия», задумчиво протянула она. «Вы с Дальнего Востока, да?» «Оттуда», подтвердил магистр. «Так вы мне поведаете, что за история с этим шампанским?» «Мода последних дней. Лучшее шампанское для сильнейших. Его принято пить, не притрагиваясь к бокалу, одной лишь силой мысли. Не желаете ли отведать его, сударь?» «Меня вполне устраивает то, которое разносят официанты». «Но оно гораздо хуже», — вздохнула графиня. «Однако я вынуждена заметить, что мода уже прошла. За последний час к кристаллу так никто и не прикоснулся». Магистр точно знал, что капризы моды тут ни при чем, и телекинез, самый распространенный скилл, перестал работать в тот самый момент, когда они с Шиклой приблизились к особняку. Но развеивать заблуждение графини не стал. Впрочем, дама быстро потеряла к нему всяческий интерес, и после обмена еще пары дежурных фраз отправилась искать себе новую жертву. Магистр выловил очередного официанта, разносящего, как выяснилось, низкосортное пойло. Сделал пару глотков и осмотрелся. У одной из колонн он обнаружил молодого человека, который сверлил его взглядом. И не просто сверлил, он покраснел, лицо его исказилось от напряжения, по лбу стекал пот. И это ведь танцы еще даже не начались. Магистр допил шампанское и направился к нему. Молодой человек покраснел еще сильнее, сжав зубы так, что их скрежет, и магистр услышал. Ему оставалось преодолеть какой-то десяток шагов, когда из-за колонны вышли еще двое и встали рядом. Лица у всех были недружелюбные. «Мы знакомы?» – поинтересовался магистр, останавливаясь в метре от троицы. «Еще бы, Андрюша!» – прошипел тот, что стоял слева. Магистр присмотрелся и углядел в его лице фамильные черты Грозовых. Что ж, или он напал на след Катерины, или это досадное недоразумение. Очередная помеха, которую придется убирать с пути. «Вы принимаете меня за кого-то другого, сударь», – холодно сказал магистр. «Мало того, что ты сбежал, так еще и набрался наглости, чтобы явиться сюда, на званый прием. Как тебе удалось раздобыть приглашение?» «А тебе?» «Я из древнего княжеского рода», – прошипел юный Грозовой. Теперь в его принадлежности к семейству покойного Кирилла Александровича у магистра не было никаких сомнений. Грозовой повернулся к молодому человеку, который все еще продолжал тужиться. «Почему это недоразумение еще живо?» «Я пытаюсь», – прошептал тот, – «но у меня ничего не выходит. Видимо, кто-то захватил с собой блокирующий артефакт. Или сами Волконские установили его в подвале, шутки ради». «А, так вот в чем дело», – понял магистр. Все это время юноша пытался убить его при помощи своего дара. Даже любопытно, что это за дар. Жаль, что, скорее всего, магистр этого так никогда и не узнает. «Я разорвал бы тебя голыми руками прямо сейчас», – сообщил ему Грозовой. «Но не хочу устраивать скандала». «Да, после такого тебя явно перестанут приглашать на балы», – согласился магистр. «Может быть, выйдем на свежий воздух? Поборемся сам на сам, раз на раз?» «Не хочу пропустить котелен!» «Всегда нужно правильно расставлять приоритеты», — согласился магистр. «А я смотрю, ты осмелел, Андрюша», — сказал Грозовой. Новости из его фамильного имения еще не успели дойти до столицы, иначе он вряд ли чувствовал бы себя настолько самоуверенным. Впрочем, может, и чувствовал бы, может, он просто идиот. «Но не думай, что тебе удастся так запросто от меня избавиться. Мы встретимся сразу после окончания бала, и тогда тебе уже ничего не поможет». «Где моя сестра?» – напрямую спросил магистр. Грозовой расхохотался ему в лицо. «Готовится к свадьбе. Так вот, значит, чего ради ты сюда заявился. Очень самонадеянный и глупый ход». «Пока все идет нормально. И где вы ее держите?» «Почему ты думаешь, что я тебе скажу?» «Почему нет? Ты же все равно собираешься меня убить». «Мне кажется, будет веселее, если ты умрешь в неведении», — заявил Грозовой. «Не уходи далеко», — попросил магистр. «Не хотелось бы утруждать себя поисками». Он развернулся и оставил троих юнцов позади. Похоже, задумка все-таки сработала, и он напал на след Катерины. Грозовой знает, где она. Значит, узнает и магистр. Проще всего было натравить на него шиклу. В искусстве развязывания мужчинам языки ей не было равных. Церемонимейстер ударил посохом в пол, привлекая внимание и требуя тишины, и громовым голосом возвестил о появлении князя и княгини Трезубовых. На мгновение вокруг стихли все разговоры, и взгляды присутствующих устремились к коренастому пожилому боярину, которого сопровождала совсем молоденькая девушка, увешанная бриллиантами. По возрасту она годилась князю даже не в дочери, а во внучке. Но магистра подобным было не удивить. Брак в феодальном обществе – это больше политический союз. Однако никто не против получить вместе с полезным для рода немного сладкого и для себя. Трезубовы прошествовали к столу с закусками. Разговоры присутствующих вернулись к прежней ноте. Магистр поискал глазами шиклу и обнаружил ее рядом с неприкасаемым столиком. Она пила уже второй фужер кристалла, и замечания ей никто не делал. Словно почувствовав, что он за ней наблюдает, шикла повернулась и посмотрела на него. Магистр поманил ее пальцем. «Где князь?» «Думаю, ему придется пропустить первый танец». «Он вообще жив?» «Разумеется», — сказал суккуб. «Просто я сомневаюсь, что он сможет ходить в ближайшие пару часов». Зато он получил незабываемый опыт и признался, что не испытывал такого никогда в жизни, даже со своей покойной супругой. «Вы говорили о его покойной супруге?» «Он сам начал». «Он наверняка захочет добавки», — заметил магистр. «Они все хотят. Некоторые продолжают хотеть даже после того, как узнают, кто такая Шикла на самом деле». Шикла пожала плечами. «Он забавный, но не до такой степени, чтобы я захотела повторить. Ты узнал что-нибудь полезное?» «Да. Видишь вон того хлыща, который пожирает нас взглядом? Судя по выражению лица, он не желает тебе добра, Аберон. Что ты успел с ним сделать?» «Он грозовой. Он таки меня узнал». «Ха-ха, уже представляю, как я буду рассказывать эту историю нашему монаху», — расхохоталась Шикла. «А ведь он тебя предупреждал?» «Да, он мне этого не забудет», — согласился магистр. «Но это не важно. Важно то, что грозовой, вероятно, знает о местонахождении девицы, которую мы ищем. И еще он знает, что мы ее ищем». «Почему же вы до сих пор не подрались?» «Пытаемся соблюсти приличие», — объяснил магистр. «С каких пор тебе не наплевать?» «Просто оставляю себе пространство для маневра. Мы договорились подраться после бала. Но было бы неплохо, если бы к тому моменту мы уже выяснили, что ему известно о Катерине». «Я этим займусь», — пообещал Шикла. «Конечно, Грозовой видел их вместе. Он будет насторожен и вряд ли поначалу отнесется к ней доброжелательно». Но магистр не сомневался в талантах суккуба выведывать секреты у половозрелых мужчин. Он схватил очередной бокал шампанского. И тут церемонимейстер попросил освободить пространство и объявил первый танец.